Патриарх помычал, в сомнении качнул головой. Тогда, выходит, африкан сам должен был потребовать суда. А он и требовал. Со всей убежденностью подхватил Петерим. Хотел явиться в Гаагу добровольно, а мы его не пускали, боясь за его безопасность. Патриарх призадумался. «Труп нужен», — сурово молвил он наконец. «Нужен», — сокрушенно подтвердил Петерим. «А спросят, где взяли?» «Выкрали. Выкрали из баклужинских застенков». «То есть сами признаемся, что наш спецназ шурует на их территории?» «Ну почему же спецназ? Местные патриоты выкрали и нам передали». «Хм», — сказал патриарх, все еще колебался. «Ну, а умерщвлять-то как собираешься?» — прямо спросил он. Петерим крякнул. Честно сказать, задача казалась ему неразрешимой. Пока африкан жив, статуса чудотворца его никак не лишишь. А пока у него статус чудотворца, покушаться нет смысла. Ни пулей не достанешь, ни ножом. «Ну, может быть... как-нибудь все-таки вычеркнуть его из списка», — с надеждой молвил он. «Как?» — сдавленно спросил патриарх. «Как ты это сделаешь без огласки? А в него 3/4 избирателей верят. Хочешь их переубедить? Иди переубеждай». Молоденький нарком инквизиции пригорюнился, затосковал. «Динамитом попробовать?» — расстроенно предположил он. «Хм, с ума сошел!» — вскинулся патриарх. «Динамитом! А что тогда вон будешь предъявлять? Клочья?» За окнами высотной кельи патриарха черной глухой стеной стоял 12 час ночи, по лыцкому времени. Сам Порфирий восседал за столом, угрюмо вслушиваясь в зловещий шелест над столицей. Ночные призраки 6-го флота США возобновили разведку целей. Мало им было той катастрофы. Вся эта история с африканом настолько удручала Порфирия, что пару часов назад он вывел из состава политбюро и отправил на пенсию престарелого протопорторга Василия, имевшего неосторожность внешне напоминать собою африкана. Причем формулировка была страшна. «Отстранить от занимаемой должности с острой сердечной недостаточностью». Тоненько прозвенев, на левую руку патриарха опустился прозрачный худосочный комар. Видимо, прилетел откуда-нибудь из-за чумахлинки. Лыцкие на подобное кощунство просто бы не отважились. Любой на месте Порфирия сразу бы согнал его к чертовой матери, а то и размазал единым взмахом. Но патриарх был политик во всем. Сокрушенно покачивая головой, с мягкой укоризной следил он за тем, как, возревая в рубиновую каплю, раздувается брюшко неразумного кровопийцы. «Ну куда же ты столько пьешь, дурашка?» — казалось, говорили скорбные глаза Порфирия. «Меня, допустим, не убудет, но ты хотя бы о себе подумай». Наконец взорвавшийся комар всполошился и, натужно зазвенев, попробовал взмыть. Поздно. Перебрал. Кровушка тут же потянула вниз. Лишь тогда патриарх вздохнул и погрозил пальцем изнемогающему в полете насекомому. «Унь-христь!» И то ли этого легкого сотрясения оказалось достаточно, то ли случилось одно из мелких нечаянных чудес, которыми славен был патриарх. Но брюшко мгновенно лопнуло, оросив столешницу невинной кровью, а сам комар, вернее, верхняя его половинка, вознеслась, звеня к потолку. Не так ли и душа человеческая? Внезапно патриарх насторожился. Встал, прошелся по келье, выглянул в окно. Внизу сиял золотыми огнями ночной Лыцк. Вдалеке, над пятиэтажным магазином культтовары, пылали алые неоновые буквы «Слава Богу!». Столица мирно отходила ко сну. И тем не менее, секунду назад что-то случилось. Что-то очень и очень серьезное. Впрочем, кажется, не здесь, за Чумахлинкой. Прозорливец не ошибся. Именно в этот миг перед зданием, где располагалась фирма «Агробанк» и где должна была по первоначальному замыслу Африкана состояться сходка красных херувимов, рванула легковушка с динамитом.